«Не надо извиняться, тетя», — отозвался я, — «вы все равно не смогли бы мне ничем помочь, так что все правильно сделали. Но эта выдумка Дамблдора мне на руку. Просто отнесете табель в школу и скажете, что я вылечился и вернулся. И да, вот еще что». Я засунул руку под футболку, порылся в поясе и достал толстую пачку фунтов. «Вот, возьмите. Здесь 10 000. Откуда это у тебя, Гарри?» — испугалась Петунья. «Не волнуйтесь, это часть моего наследства. И потом, я же обещал». «Нет уж», — проворчал Вернон. «Твое, значит твое. К тому же весь этот год нам платили твое пособие, которое я откладывал на специальный счет для тебя. Собственных доходов нам более чем достаточно». «Не в этом дело», — ответил я. «У вас должны быть свободные деньги, чтобы вы могли в любой момент уехать из Литл-Уингинга». «Все так серьезно», — вздохнул Вернон. «Более чем», — отозвался я. «Но я не все смогу рассказать вам даже под непреложный обед. Честно говоря, я бы вообще предпочел не иметь дела с магическим миром, Гарри, не в обиду тебе будь сказано», — вздохнул Вернон. «Но нас никто не спрашивал». «Как и меня», — вздохнул я в ответ. «Возьмите деньги, дядя, что-то мне подсказывает, что у вас могут быть непредвиденные расходы». Вернон проворчал что-то недовольное, но деньги все-таки взял. А потом я попросился в ванную, очень уж хотелось помыться после общения с величайшим и светлейшим. Одежду и обувь я достал из пояса, так что после помывки выглядел уже более или менее прилично, и к завтраку спускался уже не слегка покоцанный инфернал в лохмотьях, а аккуратный ребенок в джинсах, футболке и кроссовках, от которого так и веяло абсолютной нормальностью. Вернувшийся с пробежки Дадли ломанулся в душ после меня и к завтраку спустился позже. Лицо его выражало самое неподдельное любопытство, но я сказал, что вечером непременно постараюсь рассказать кое-что, а сейчас хотел бы немного отдохнуть в своей комнате. Тетя, которой удалось напоить меня бульоном с сухариками и накормить овсянкой, согласилась со мной. На самом деле чувствовал я себя нормально и отдыхать не собирался. Мне не терпелось поговорить с Сириусом, и я не сомневался, что он уже дожидается меня. Так оно и было. Бродяга не посрамил мародеров и уже сумел проникнуть в комнату, нисколько не потревожив следящие заклинания, установленные на доме Дурсли. «Гарри, как ты?» – спросил он. «Зачем приходил Дамблдор? Наложить на меня Империус и попробовать вытянуть все, что со мной произошло», – ответил я. А Дурслим посоветовал обращаться со мной построже. Очень настоятельно посоветовал. «Вот же старый му!» – проворчал Сириус, вовремя осекшись. «Ну что ж ему не имется-то? Он тебя не раскусил». «Думаю, что нет», — отозвался я. «Империус на меня не действует, сам же знаешь. Только потому и согласился на эту авантюру», — вздохнул Сири. «А что Дурсли?» «Да нормально Дурсли», — махнул рукой я. «Они обо мне волнуются, похоже, им не удалось промыть мозги. Кстати, о мозгах. Сири, мне нужны защитные амулеты для них троих. Самые мощные, какие ты сможешь сотворить, многофункциональные, и как можно скорее». «Сделаешь?» «Сделаю. Но на это уйдет пара недель минимум», — серьезно сказал Сириус. «А до этого я вытащил на свет Божий ту самую шкатулку с волшебными бусинами. В прошлый раз я сделал им самодельные амулеты. До сих пор держатся». Сириус задумчиво посмотрел на шкатулку, и мне показалось, что в его глазах промелькнула искра узнавания, впрочем, тут же погасшая. «Показалось. Откуда у тебя это?» — небрежно спросил крестный. «Купил», — ответил я. «Есть тут неподалеку магазинчик на вроде антикварного. Всякой всячиной торгует. Там и купил». «Надо же», — улыбнулся Сириус. «Это ведь магическая вещь, Гарри. И бусины в ней непростые. Потому у тебя такие мощные амулеты и получились». «Я чувствовал», — улыбнулся в ответ я. «Интересно, откуда она взялась в обычной магловской лавке?» «Пути волшебных вещей неисповедимы», — ответил Сириус. «Гарри, точно все в порядке?» «Абсолютно», — заверил его я. «Возвращайтесь на Гримма. Я обязательно с тобой свяжусь. И не забудь насчет амулетов». Сириус вздохнул, порывисто обнял меня и прошептал: «Береги себя, Гарри. Если будет серьезная опасность, не геройствуй. Активируй портключ, и все. Я для тебя и Дадли мощные портключи сделал, им даже антиоперационный купол не помеха. А вместе с амулетами еще два подгоню, для этих твоих Дурслей. Мало ли что». Я кивнул, обнял Сири в ответ и почувствовал, как он гладит меня по голове. А потом мы расцепили объятия, и Сири, мгновенно перекинувшись бродягой, выпрыгнул в окошко. Я выглянул следом, но уже никого не обнаружил, похоже, Сири было все равно, в какой форме аппарировать, и палочка ему для этого не требовалась. Силен, бродяга. Я улыбнулся своим мыслям, сел на кровать, раскрыл коробку и принялся за дело. Следующие два дня прошли спокойно. Петунья отнесла мои документы в прежнюю школу и меня взяли назад без списка, зачислив в тот же класс. Я сделал амулеты и отдал их дурслям, рассказав под непреложный обед сильно облегченную версию моих приключений. Дадлия рассказал чуть больше, отдав портключ и строго-настрого приказав никогда с ним не расставаться. А еще я решил попробовать сделать для Дадли распознаватель зелий и ядов. Не так сложно, кстати, если знать, как, а я знал. От Сири, конечно же. Этот самый распознаватель в виде крупной бусины я совместил с браслетом-амулетом, который сплел из тонких полосок кожи, которые тоже нашлись в моей шкатулке. Получилось очень стильно, Дадли понравилось. Для активации ничего особенного не требовалось, просто провести рукой над тарелкой или стаканом. Если там была примесь, бусина начинала краснеть. Причем, я сначала сплел браслет, а потом сообразил, что изначально в шкатулке не было никаких кожаных полосок. Это навело меня на мысль, и я подумал, что для петуньиного браслета мне пригодилось бы немного цветной проволоки. Шкатулку я перед этим закрыл, а когда открыл, то там обнаружилось углубление с двумя мотками проволоки, тонкой, серебряной и потолще, красивого золотисто-зеленого цвета, непонятно из какого сплава. Я удивился, но браслет для петуньи получился еще лучше, чем для Дадли, и выглядел как качественная дорогая бижутерия. Вернону я решил сделать амулет в виде плетеного ремешка для часов. У него была швейцарская омега, доставшаяся еще от отца и за долгие годы не отставшая ни на секунду. Вернон ею очень гордился, говорил, что не поменяет ее на ящик новомодной дребедени, и каждый раз, сверяя часы, с гордостью произносил: «Вот, что значит настоящее швейцарское качество, сэр. Сейчас таких уже не делают». В общем, он не прогадал. В сочетании с довольно дорогими костюмами часы смотрелись не как старье, а как благородный винтаж, каковым в сущности и являлись. То есть Вернон дополнял свой имидж положительного отца семейства еще и солидной основательностью человека, чтящего традиции. А англичане те еще традиционалисты и консерваторы, так что одним своим видом он внушал потенциальным партнерам доверие. Вообще, чем больше я приглядывался к дурслям, тем больше понимал, что без капитальной промывки мозгов их канонное поведение было бы просто невозможным. Вернон не был паникером по натуре, вряд ли его выжил бы из дома канонный письмопад, устроенный магами. Скорее, я бы поверил в Вернона, расстреливающего сов из ружья. Впрочем, не знаю, как с этим в Англии, может, за такое полагается нехилое наказание. Но все равно бегство выглядит странным и нелогичным. И чтобы Вернон перекусом не затарился, это до чего надо было человека довести. А истеричность Петунии и ее ненависть к Лиле, проецируемая на Гарьку. Понятное дело, в каноне поводом для всего указана зависть Петунии к сестре, да еще не слишком хорошее поведение мародеров на свадьбе. Но вот кем надо быть, чтобы превращать маленького ребенка в домашнюю прислугу, а собственного сына баловать до безобразия, превращая в подобие откормочного хряка, и считать его дела и поступки замечательными, прекрасными и удивительными. Самая слепая родительская любовь, в конце концов, прозревает даже у Дадли в каноне, правда в самом конце, малость включился мозг, но не у Петунии, а ведь племянник, родная кровь. В общем, промывание мозгов дурслям видно еще в каноне. А все для чего? Для того, чтобы попавший в волшебный мир несчастный пацан в рот смотрел одному бородатому мудозвону и принимал всего его благоглупости как святое Евангелие. Тьфу, Дадлия, кстати, рассказал чуть больше, чем старшим дурслям, именно для того, чтобы парень проникся, что ему грозит серьезная опасность и не медлил в случае чего активировать портключ. Его портключ представлял собой старинную китайскую монету с дырочкой и на тонкой цепочке. Но эту цепочку невозможно было расстегнуть, снять или порвать. Вообще, как сказал Дадли, настоящие профессиональные боксеры часто носят разные талисманы, и это особо никого не удивляет. Вообще, за этот год Дадли реально подтянулся не только физически, но и интеллектуально, стал больше читать и лучше учиться, потому как Вернон держал планку и требовал наилучшей из возможных сдачи экзаменов 11 для поступления в желаемый Смелтингс. Дадли старался, поскольку помимо неплохого уровня знаний Смелтингс давал еще и хорошую спортивную подготовку, и он мог заниматься своим обожаемым боксом дальше. Но мой рассказ он воспринял серьезно и проникся. Ох, буду надеяться, что Дамби хватит доносов мисс Фик, а вот для всех остальных. Прикладная гадология мне в помощь. Сами виноваты. Короче говоря, уже на третий день мы с Дадли начали отрабатывать показательные выступления. С утра я пробегал мимо дома мисс Фик. За мной гнался Дадли с воплем: «Держи Поттера!» А что? И пробежка с утра, и верная доносчица доброго дедушки получала сведения о том, что его ценные указания выполняются. Потом мы делали круг, разминались в парке и возвращались в том же порядке. Далее следовал завтрак, причем тут уже приходилось держать Петунью, которая норовила мне положить порцию в два раза больше, чем Дадли, да еще и сладенькое что-нибудь сверху. Нет, Дурсли теперь питались куда здоровее, чем раньше, но всякие вкусняшки Петунья печь продолжала, хоть и не так часто, как раньше. А тут племянник прибыл, заморенный и несчастный, как не подкормить. Пришлось разъяснить политику партии, но тортики, пудинги и пирожные все равно продолжали возникать перед моим носом с завидной регулярностью. Дадли, уже обуздавший свою дурную страсть к еде, только ржал надо мной. Но я нашел петуньиным вкусностям иное применение. Через день заходил к мисс Фик, якобы петунью стало беспокоить ее здоровье, передавал вкусняшку, меня угощали чаем со вкусом банного веника и расспрашивали о житье-бытие. Я грустно пел песни о горькой доле беззащитного сиротки, стараясь не переигрывать. Мисс Фик делала вид, что жалеет меня и сочувствует. Надо сказать, играла она неплохо, но до уровня Дамби все же не дотягивала. Потом меня звала Петунья и начинала в пространство противным голосом перечислять список дел, которые мне полагалось переделать, и я показательно кивал, краем глаза замечая, как на окне мисс Фик колышется шторка. Какое-то время я показательно ошивался вокруг идеальных клумб Петуньи с разными садовыми инструментами в руках, потом приезжал Вернон, и меня отсылали либо мыть машину, либо за какими-то покупками. Я и шел, всем своим видом показывая грусть и уныние. То, что клумбы Петуньи стали напоминать уголок рая и имели идеально ухоженный вид с тех пор, как я вновь появился в Литл-Уингинге, заслуга не моя. Сири передал мне несколько разных зелий и подкормок. Нет, не работы Северуса, наш мастер на такую ерунду не разменивался, но тоже вполне неплохих. Опрыскаешь почву, никакого удобрения не надо, опрыскаешь растения, все вредители удирают в неизвестном направлении, а само растение прет как на дрожжах и цветет, как сумасшедшие. Петунья только охала и ахала, любуясь своими розами. А машину мыть мне помогал Дадли, благо делали мы это не на улице, а в гараже. Ах да, к низлам мисс Фик на наш участок теперь ходу не было, это уже Северус постарался, так что старой скрипке только и оставалось, что издали наблюдать. И да, наблюдала за мной не только мисс Фик, но об этом отдельно. Кстати, воспоминания о встрече с Дамблдором я слил во флакон и переслал Сири. Досье на светлейшего продолжало собираться, и эта крупица тоже лишней не будет. Так прошло две недели, и я почувствовал, что слежка за мной стала ослабевать. Но тут появилось другое непредвиденное осложнение, которое привело к роковым последствиям. Глава 94, в которой герой сталкивается с неприятными неожиданностями. Так прошло две недели, и я почувствовал, что слежка за мной стала ослабевать. Но тут появилось другое непредвиденное осложнение, которое привело к роковым последствиям. Так, обо всем по порядку. Мы с Дадли продолжали наши эпические пробежки, не только по утрам, но и по вечерам, и я начал верить, что нам удалось убедить незримых наблюдателей, что Дурсли обращаются со мной построже. Вот во время одной из вечерних пробежек все и началось, точнее, чуть позже. Все шло по плану. Я изо всех сил летел по Private Drive по направлению к парку, Дадли несся за мной и орал, перемежая свои вопли тихим шипением, типа, чего разогнался, я за тобой не успеваю. А я планировал добежать до первых кустов парка и немного передохнуть перед общей разминкой на нашей полянке. И какой бес меня дернул эти самые кусты перепрыгнуть после особо выдающегося по децибелам вопля Дадли. Дело в том, что вечерняя Private Drive совсем не была пустынной. Шли по своим делам редкие пешеходы,